Глава шестая. Я проснулся и, не открывая глаз, втянул в себя прохладный утренний воздух. Так и есть, он был напоен родным до боли ароматом. Тихое сопение уха и рука, лежащая у меня на животе, убедили меня в правильности моих первых выводов. Я не один. Я тихо перевернулся на другой бок и тихо-тихо завопил. «Колян! Какого хера? Ты чего в моей постели забыл? Свалил отсюда быстро! И не дыши на меня! От тебя трындец перегаром несет!» Свои слова я подкрепил пинком в пузо, так что оправдывался полуорк уже с пола. «Да ты чего?» Колян с трудом выпутался из свалившегося вместе с ним покрывала. Как я с облегчением успел заметить, и он, и я были облачены в просторные ночнушки, и даже с идиотскими колпаками на головах. «Меня просто Брунгильда из комнаты выгнала. Она в последнее время нервная стала какая-то. Сказала, что от меня самогоном неуносимо тащит», — продолжал оправдываться он, бочком продвигаясь к двери. «А у тебя самая широкая, самая большая, мягкая и упругая». Колян остановился, уставившись на молодого эльфёнка, который уже поднял руку для стука, когда Колян неожиданно открыл перед ним дверь. Тихий стук в дверь. Точно! Вот что разбудило меня минуту назад. Побледневший эльфёнок молчал, только переводил взгляд с Коляна на меня и обратно. «Ну!» — гаркнули мы хором на него, но он только еще больше побледнел, затравленно пялясь на нависшего над ним полуорка и заикаясь, проблеял что-то типа «Я попозже зайду», после чего шустро умотал в темноту коридора. «Просто великолепно! Какого хрена здесь всякие эльфы шастают?» «А, точно, мы же правое крыло под их посольство отдали!» Я махнул Коляну рукой. «Уматывай, мол!» И повалился на кровать. Хорошая кровать, широкая, трехместная, и комната не сравнить с той, что у меня была до этого. Поваляться бы здесь еще, но экстремальная побудка выгнала из меня весь сон не хуже пары чашек кофе. Так что лучше встать и пойти выпить того самого кофе и начать размышлять о том, что делать дальше. Настроение у меня при этом было не очень, поэтому я за грудки вытащил пофига из его комнаты и, не обращая внимания на зубную щетку в его руках и гневные брызги зубной пасты, отметил только присутствие на его ушастой голове того же дурацкого клопака, открыл перед ним портал. «У тебя полчаса, чтобы перетащить все ваше шматье на склад, а затем спускайся вниз, устроим мозговой штурм, если он у тебя есть, и ты не прячешь что-то другое там, за своим ночным колпаком. И возьми кого-нибудь с собой, сковороду Марьи Ивановны тебе ни за что одному не утащить». Пофиг глянул на раскинувшийся перед ним белый берег и рассеянно кивнул. Нервно раздумывая, почему нельзя было открыть портал прямо из склада, чтобы ему не пришлось таскать не поместившиеся в инвентарь вещи отсюда в подвал, но ответ, как я уже и говорил, прост. Настроение после того, как нас с Коляном застукал пацан-эльф, было не очень. Так что нагадить кому-нибудь с утра пораньше мне просто необходимо. Тем более теперь в голове мысли были не о деле, а как я буду объяснять всё Яринке, если после этого мне еще дадут хоть что-то объяснить. А то, что она все узнает от ушастого ушлепка, я в этом не сомневался. Весь в тяжких раздумьях я спустился в ресторан, получил от Марьи Ивановны большую кружку кофе и целую тарелку прожаренного хлеба с растекшимся по нему растаявшим сыром, сел за наш стол. В мое отсутствие его оградили стенами из односторонне прозрачного стекла, так, чтобы мы могли следить за залом, сами оставаясь в невидимости. В кабинке уже завтракал майор, поэтому я отбросил мрачные мысли. Расскажу ей правду, в конце концов, для девчонки она на редкость сообразительная, и мозг сильно выносить не любит. «Где все?» — плюхаясь за стол, спросил я майора. «Сейчас 6:00 утра. Сам-то как думаешь, где все?» — хмуро буркнул он. «Хм, бурчать на меня сейчас было не надо, но в предложенную им игру можно и поиграть. Ну, судя по легкому дрожанию дома, Колян весьма ритмично извиняется перед Брунгильдой за свое вчерашнее недостойное поведение. Добрыня собирается, чтобы пойти отрабатывать наш долг в кузню при арене. Кстати, неплохое решение на халяву прокачать нашего кузнеца. За такие задания дают немало опыта. Молодожены извинялись друг перед другом до полуночи, поэтому спят без задних ног. Марья Ивановна кашеварит. Я не спеша со смаком завтракаю, а ты идешь помогать пофигу перетаскивать вещи с Белого берега. Телепорт на втором этаже. И поторопись, он скоро закроется». Вот так вот. Счет 1-0. А нехрен было злить и так злого клан Лида. Майор чертыхнулся, но признал поражение в этой битве, с кряхтением поднялся, столкнувшись в дверях с давешним эльфёнком, Тот замялся в дверях, так что пришлось на него рявкнуть. «Ты чего хотел?» Но не успел он ответить, как в дверь просунулась ухмыляющаяся рожа вернувшегося майора. «Тут к тебе девушка по вызову. Из горячо тобой любимого заведения мадам Марго». Вид девушки не оставлял никаких сомнений в том, чем она занимается в этом самом заведении, и пялящийся на нее эльфенок нахмурил свой туповатый мозг, складывая в нем 2+2. «Хочешь пялиться, плати золотой», — щелкнула его ногтем по носу девица, и, отодвинув грудью ее в сторону, захлопнула перед ним дверь. «Какой симпатяшка!» — поделилась она со мной своими наблюдениями. «И на вас просто замечательный колпак. Помнится, мой прадедушка такой любил носить». Я свел глаза к носу, пытаясь разглядеть, что на мне одето. Чертыхнулся, сорвав чертов колпак и зашвырнул его в стоящую рядом урну. Внутри нее неожиданно ярко полыхнуло, моментально превращая колпак в пепел. Я ойкнул и зло глянул на лыбящуюся девушку. «Вы зачем пришли? Что вам не спится? На улице рань несусветная». «Рань? А, нет, я как раз домой спать возвращалась. Зашла по пути по просьбе мадам Марго». «Ну и? Я ей все оплатил заранее», — сказал я, с трудом отрывая глаза от чуть ли не вываливающейся из корсета груди посетительницы. И, заметив, что она отлично видит мою реакцию, уже прорычал. «Никаких претензий я не приму. Если вы перерасходовали средства, то это ваши проблемы». «Не переживайте. Дело как раз в обратном. Дело в том, что ваш друг оказался очень неприхотлив, и мадам просит вас, ой, вернее, предлагает оставить его еще на один день. За счет заведения, разумеется». «Просит вас. Ой, вернее, предлагает? За счет заведения? Что там такое творится вообще?» Я залез в логи и ойкнул. Последняя из них гласила: «Внимание! Ваше классовое умение «Повелитель плюс один». Всего 37». Сообщения шли всю ночь с периодом в 15-20 минут. «Что происходит?» Девушка восприняла мое долгое молчание как неуверенность и, теребя шнуровку на корсете, наклонилась ко мне, прошептав: «Если вам надо помочь принять решение, я могу...» «Нет, не надо. Если бесплатно, пусть остается». «Правда?» — просияла девушка. «Спасибо». Скочила, направляясь к двери. «Только это!» — остановил я ее. «Вы хоть иногда ему спать давайте!» Девушка кивнула и скрылась за дверью. Я, отложив завтрак, рванул туда же. Но было поздно. Эльф опять сбежал. «Дрыщ ушастый! Небось, только и делает, что для королевы своей шпионит. Побежал сейчас докладываться. И майор этот специально ведь девчонкой по вызову эту фифу назвал, чтобы ушастый своими лопухами этот факт не прохлопал. Ладно, 1-1, козел старый. Надо будет отомстить ему как-то поизощренней. Если, конечно, вспомню, если время будет. Что за жизнь такая пошла? Уже друзьям нагадить некогда». Пожаловался я остывшему кофе и вгрызся в поджаренный хлеб. Еще 5 минут назад теплый, с растекающимся сыром, он затвердел, покрывшись жирным налетом. Купе с холодным кофе завтрак получился так себе. А самое хреновое, что мне на ум не приходило никаких идей насчет поставленной нам задачи. Одно было только понятно. Сами мы эту задачу не осилим. Надо подключать местных тяжеловесов. Вот только они предпочитали грызться между собой, не обращая внимания на общего врага. Майор с пофигом вернулись, когда я уже догрыз последний бутер и перебрался в сад, любоваться пробивающимся сквозь деревья рассветом. Они пристроились рядом на лавочке, помолчали. «Армагеддец!» — наконец бросил майор. «Как там, дай бог памяти, в свитке было написано? Сфера в 500 метров полного уничтожения всего? Кажется, так. Заклинание 6-го уровня народа половинчиков. Такая штука как раз нам бы пригодилась в этом деле. Правда, если внутри горы его использовать, потом наверняка там все обвалится». Я помотал головой. «Ты не видел, пещера там хоть и невысокая, да и шириной не больше 100 метров, но длиной, наверное, с километр. Мне кажется, я видел ее край. Но только до Мифрилового острова мы 500 метров топали». «Да», — подтвердил я, увидев удивленный взгляд майора. «Там посреди пещеры высится островок, похожий из чистого самородного мифрила. Нам всем, даже кому это не положено, придется в мифрил облачиться, когда пойдем на дело. Он очень хорошо сопротивляется губительным аурам мора». «Осталось только надобыть кило 200 мифрила», — пробухтел пофиг, «и найти мастера, который из него доспехи сделает. Добрыне в прошлый раз почти год понадобился, чтобы гранд-кузнецом стать и получить возможность с мифрилом работать. А армагеддца у нас тоже нет, и связи с половинчиками. Мы за все это время с ними так и не пересеклись. Очень скрытный народ и мочит любого, кто заходит на их территорию, несмотря на уровни и регалии. А я вроде слышал, что гномы с ними как-то общались. Надо их найти и узнать, как они это делали. Но у меня есть идея получше. Можно сказать, гениальная идея. Инферно. Заклинание 5-го уровня из магии огня, выжигающее любую пещеру наподобие атомного взрыва. Услышавший мои слова Пофиг аж поперхнулся своим бутербродом и начал что-то возмущенно сипеть. «Ты прожуй сначала!» — пожурил я его. «А потом уже восхищайся моим гением!» «Гением!» — наконец, наполовину прожевав, наполовину выплюнув бутер, взвился маг. «Это я, Инферно, предлагал! 2 раза причем! А ты сам над этим постебался!» «Потому что у тебя дурацкий план был, включающий в себя убийство стада огненных драконов в надежде найти нужное заклинание и в последующей твоей 10-летней прокачке до 700-го уровня. Мой же план прост и гениален. Надо просто купить одноразовый свиток, стоимость которого колеблется от 200 до 300 тысяч, и бабахнуть им, став в центре пещеры. А что, в нем изначально заложен уровень грандмастера мага огня, и... Чего ты лыбишься?» «А того я лыблюсь», — проговорил Пофиг, «что план твой фуфло полное. Да одноразовые заклинания идут уровня гранда, вот только гранда мага 200 уровня, а урон от него идет обратно пропорциональный уровню противника и объему помещения». Так что даже если не учитывать специфику той пещеры и того, что сила магии там съедается аурой, одного взрыва хватит только, чтобы пыль с грибов сбить, да поднять общую температуру на 2-3 градусов. А тамошние твари даже не почешутся от него. Надо подряд таких взрывов 20-30 устроить, а может и все 50, чтобы там тебя серьезно восприняли. Твою ж мать! Хотя, знаю я одно местечко, где 20 бесхозных миллионов валяется. Нам и на сотню заклинаний тех денег хватит. «Не выйдет. Такие заклинания, хоть одноразовые, тоже большая редкость. Вряд ли сейчас на всем континенте есть больше 5 таких свитков». «Пофиг. Для тебя есть спецзадание. Пойти и утопиться в пруду. Порадуй карпиков своей разлагающейся тушкой. Это ж надо было такой план изгадить своими тощими ручонками». Маг только безразлично пожал плечами и вгрызся в остатки бутерброда. Помолчали. «Ладно, план Б тогда», — выдал я минут через 5. «Кого из сильных мира сего мы можем привлечь к этому делу?» Все помолчали. «Ну что же вы, будьте культурными, не перебивайте друг друга, давайте по одному. Пофиг, хорош жевать, давай, предлагай». «Ну, Остап, с Умракеем, возможно. Умракей — самый сильный шаман из местных. Хотя, когда мы в последний раз виделись, они были заняты восстановлением своего народа. Искали уцелевшие рода, ходили к темным на их арену, звали сородичей перебираться на старые земли. Сами принимали участие в улучшении демографической ситуации. Им сейчас не до нас». «Остап, это хорошо. Я бы с ним с удовольствием повидался. Но я имел в виду товарищей посерьезней. Боги, полубоги там, демоны, архангелы, титаны знакомые». Задумался майор. «Единственного известного нам титана мы того поломали. Вряд ли в ближайшее тысячелетие он оживет. Архангел Михаил, местный, на нас обижен слегка». «Я не виноват», — прогундел все еще жующий Пофиг. «Нам надо было его помощью заручиться. Вот и сели мы в карты играть на желание. А когда он сказал, что у них принято верить на слово, тут карта мне и попёрла». «Ага, 10 раз подряд 21 выпало. Мог бы хоть пару раз для разнообразия 20 сказать. В общем, он пока недоступен. Про демонов и говорить не стоит. Мы как у Астарота секретаршу украли, так он за нами 2 месяца свои летучие отряды посылал. Ох, и полетали мы тогда на Возрождение». «Точно! Бог смерти! Вы же для него бабу эту выкрали. У него к вам претензий же не должно быть?» «Не должно», — согласился маг. «Но есть. Я же тебе говорил, что эти 2 на дело пьяными в Зюзю пошли, да еще и догонялись по пути». «И?» «И пока я квест Богу сдавал, эти 2 упыря, плащ божественный и посох некроманский, у него уперли. Я там чуть навечно не остался, в этом царстве мертвых. В последний момент телепортом умотал». «Подумаешь, плащ с посохом позаимствовали», — прокашлял майор. «Зачем же так обижаться? Мы же все вернем когда-нибудь, наверное». Я только закатил глаза. «Вы хоть кому-то не нагадили в мое отсутствие?» «Конечно, ни одного светлого бога мы не обидели. Почти. Но после того, как мы и для демонов, и для бога смерти задания выполняли, они нас к себе и на пушечный выстрел не подпустят». «Это просто здорово. Хотя я-то этого не делал. Может, со мной они пообщаются?» «Может быть, только вот это все же боги. К ним просто так с бутылкой самогонки в гости не завалишься». «Да ладно, вы тут по щелчку то архидемонов, то архангелов, то бога смерти призываете. Неужто мы какого-нибудь бога жизни призвать не сможем? А, кстати, как это делается?» «Ну...» — майор почесал нос. «Находили мы как-то в затерянной библиотеке свиток, в котором рассказывалось, что в неком островном государстве возвели великий храм и посвятили его богу морей и океанов. Так вот, на церемонию открытия явился сам бог, благословил там всех, осыпал дарами, правда, потом, напившись жертвенного вина, слегка разбушевался и в порыве веселья поднял в океане цунами и смыл всех жителей острова вместе со своим храмом. А тот, между прочим, был раза в 4 больше Герксовского замка. Но по факту, — подытожил я, — бог явился. И если его не спаивать, то можно будет поговорить и попросить помощи. Осталось построить церквушку и посвятить ее определенному богу. Великий храм, а не церквушку. А это слишком затратно и по деньгам, и по времени. Насколько затратно? Настолько, что сейчас ни одного великого храма нет. Ни у людей, ни у орков, ни у кого. Как я уже говорил, я знаю, где лежит бесхозно золото на 20 миллионов. Остается найти еще 4 таких места, план храма, десяток бригад мастеров-строителей, и можно будет начинать стройку, — закончил за меня майор. Понятно. А альтернатива какая-нибудь есть? Не знаю. Может быть, можно найти незанятый храм и посвятить его нужному богу? Молчание опять повисло над садом, нарушаемое только стрекотом крыльев райских птичек да тихим плеском карпов в пруду. «А что у нас вообще здесь с богами? Я, по сути, никого и не знаю». «Да мы тоже не углублялись в этот вопрос. Знаем только, что глава всему — Верховный Дух, создатель этого мира. Да он сам никак в дела этого мира не вмешивается, разве что через высших богов. Архидемонов, повелителей недр, архангелов, хранителей неба, бог смерти да бог жизни. У них в пантеонах полно всяких богов да башков, отвечающих за какое-нибудь журчание весенних ручьев. Их и богами-то трудно назвать. Даже нынешний архимаг, по слухам, сильнее и могущественнее многих из них». «Стоп! Что за архимаг?» «Глава Академии Высшего Волшебства. Правда, в последнее время он там редко появляется. Все больше сидит у себя в башне, да занимается непонятными экспериментами». «Ему уже больше 300!» — влез в разговор Пофиг. «Наверное, совсем в маразм впал. Хотя, говорят, дюже могучий волшебник был. Специализировался на магии Земли. Очень недооцененное направление, как по-моему. Но в последние столетия в совершенстве овладел и всеми остальными стихийными магиями и даже преуспел в изучении магии природы и света. Вот только все это бестолку. Отгородился он от всего мира, и к нему так просто не добраться». «Кори, Кори, Кори. Какое-то знакомое имя. Где-то я его слышал, но вспомнить не могу. Ладно, это потом. А то, что он у себя в башне заперся, это нормально. Я думаю, что добраться туда все равно легче, чем до Верховного Бога. А уж у архимага должны найтись нужные нам заклинания. Но для начала надо финансов раздобыть. Пофиг, ты пока иди посмотри, что из того, что мы из похода притащили, можно в интересные зелья переделать. И вообще, с нашими уровнями, твои зелья на жизнь и ману — самое то. Глотать зелье, поднимающее 1 000 000 хитпоинтов, в нашем случае слишком накладно. По сотне комплектов приготовь на первое время. А ты отправляйся в библиотеку, найди там хоть что-нибудь про местных богов и сильных мира сего, кого можно было бы припахать нам в помощь. Хотя стой, подожди. Помоги мне сначала до пруда добраться, надо деньжат на ежедневные расходы надыбать».